Глава 10. Чем дальше от победы, тем больше выявляется тех, кто ее одержал. Греческая народная мудрость. После битвы при Раме прошел уже месяц. И за это время много чего произошло. При подсчете итогов битвы выяснилось, что войско Селевка потеряло в этом бою 1328 человек убитыми. Потери узурпатора составили около 8000 убитыми и 15000 пленных. Несколько тысяч воинов Антипатра смогли удрать с поля боя, но это не имело уже никакого значения. Пали также все боевые слоны узурпатора. Тело самого узурпатора Антипатра было найдено тут же на поле боя после битвы. Это была сокрушительная победа, весть о которой моментально облетела весь цивилизованный мир. Дальнейшее завоевание власти было для Селевка делом техники. Города Киликии все как один признавали молодого царя своим правителем и открывали ему ворота во время стремительного марша к столице. Ни о каком сопротивлении речи даже не шло. Люди уважают силу, а Селевк ее показал всему миру, победив своего матерого конкурента в открытом сражении. Были, правда, опасения, что гарнизоны городские власти столицы не признают молодого царя, и тогда придется брать Антиохию штурмом. Селевк очень переживал по этому поводу. У покойного Антипатра там было много сторонников, и они могли начать сопротивляться с ожесточением загнанной в угол крысы. Однако все опасения оказались беспочвенными. Когда армия Селевка приблизилась к стенам Антиохии, то ворота столицы открылись, и из них вышла большая делегация, состоявшая из царедворцев, членов городского совета и военных чиновников. Делегацию возглавлял визир Гермий. Этот представительный старик, служивший еще отцу Селевка, низко поклонился и заверил Селевка, что его верные подданные давно и с нетерпением ждут прихода своего царя. Узурпатор Антипатр, мол, их всех обманул вестью о смерти Селевка, а затем угрозами и силой вынудил признать его своим царем. И вот теперь они смиренно просят молодого царя, чтобы он простил эту их ошибку и не гневался. Селевк не подвел их ожидания и милостиво даровал им прощение, выразив при этом мысль, что все произошедшее было просто большим недоразумением, закончившимся смертью узурпатора. Боги его покарали за подлость, а подданные ни в чем не виноваты перед новым монархом. Услышав эту речь, члены делегации с облегчением вздохнули и низко поклонились, признавая своего нового царя. Когда все официальные условности были окончены, то парламентеры, радостно гомоня, присоединились к свите Селевка. Саня с интересом рассматривал седобородого Гермия, который, широко улыбаясь, что-то объяснял молодому царю и эмоционально жестикулировал руками. И тут он увидел ее. Эта светловолосая, кореглазая богиня шустро раздвинула царских телохранителей и с радостным визгом повисла на шее царя, выкрикивая его имя. Саматофилаки заметно опешили от такой прыти, но все же не решились отрывать красавицу от тела своего подопечного. «Позволь тебе представить мою непутевую сестренку Клеопатру», — обратился к Громову Селевк, заметив, какими глазами его главный стратег смотрит на девушку. Саня смог только сглотнуть и кивнуть в ответ, утонув в омутах карих глаз. Язык буквально прилип к гортани, а во рту моментально пересохло. Он понял, что влюбился с первого взгляда и просто пропал. У него в жизни было довольно много женщин, и он совсем не ожидал ощутить такие сильные чувства к этой восхитительной незнакомке в первое же мгновение знакомства. Это было чудесное и давно забытое чувство. Короче, он сильно попал. «А это, моя милая Клео, гроза перевала Красного Ветра, герой битвы при Раме, мой спаситель и друг Александр из Массилии», продолжал говорить Селевк Кореглазке, которая наконец-то отлипла от него и вежливо улыбнулась Громову, мило покраснев. «Может, и меня познакомишь со своим новым стратегом, братишка?» — томно произнесла незаметно подошедшая темноволосая молодая женщина. Как выяснилось позже, это была старшая сестра Селевка Лаудика. Громову сразу бросилась в глаза ее яркая внешность, дорогая косметика и расчетливый взгляд опытной шлюхи. Первое впечатление его не обмануло. Лаудика была довольно любвеобильной особой. Ее скандальная известность вышла далеко за пределы царского дворца. Эта темноволосая дочь Антиоха III переспала со множеством мужчин. При этом некоторые ее любовные связи сильно порочили имидж царского дома. Незадолго до своей гибели Антиох, уставший от постоянных сплетен, пригрозил выдать Лаудику замуж за ее старшего брата. Да-да, и со старшим братом она тоже спала. Кстати, в царской семье изредка практиковались браки между родственниками, так что эти угрозы не могли удивить окружающих. И вот теперь Лаудика, счастливая и свободная, положила свой глаз на нового мужчину, на главного царского стратега Александра. «Ни черта у тебя не выйдет, стерва гулящая», — подумал Саня, вежливо улыбаясь Лаудике. Ищи себе другого самца». Он правильно понял страстные взгляды, которые эта женщина бросала на него. Вот только играть в ее игру Александр был совершенно не намерен. Его больше интересовала другая сестра молодого царя, золотоволосая Клеопатра. Интересующая его особа стояла рядом и восхищенно слушала, как селевка красочно расписывает достоинства своего главного стратега. Когда Саня увидел неподдельный интерес в ее глазах, то ощутил какую-то непонятную радость и душевный подъем. «Вы меня просто перехваливаете, мой царь», — смущенно попытался возразить Громов. «О, нет, нет, я всем обязан только тебе, и ты это знаешь. Пока ты будешь находиться рядом со мной, то нашему царству не страшны никакие враги», — громко заявил селевк, многозначительно обводя взглядом всех присутствующих. Потом последовало торжественное вступление молодого царя в столицу. Горожане Антиохии радостно приветствовали своего нового правителя. Было видно, что селевк им симпатичен. Затем последовали пышные празднества в честь победы над узурпатором и грандиозный пир, растянувшийся на 5 дней. Через 3 дня произошло еще одно событие, вошедшее в исторические анналы царства селевкидов. В столице состоялась коронация молодого царя. Селевк официально перед лицом богов был объявлен правителем и занял свое место в истории как Селевк IV, сын Антиоха III из династии селевкидов. Верховный жрец Зевса собственноручно возложил на голову молодого монарха символ высшей власти – белую диадему из какого-то непонятного металла. Саню сильно удивила такая корона. Он думал, что царский венец будет изготовлен из чистого золота, а уж весу в нем будет не менее 5 килограммов. При этом еще будет и пара десятков разных драгоценных камней. Но все было гораздо демократичнее. Молодой царь был облачен в великолепной пурпурной одежды, украшенной элегантными складками. В античном мире живописные складки на одежде были писком моды и золотым шитьем. Символы царской власти – золотая цепь, золотой перстень и белая диадема – смотрелись довольно-таки скромно. В общем, в таком прикиде Селевк IV смотрелся довольно демократично на взгляд Громова. Многие его придворные по случаю коронации вырядились более пышно и экстравагантно, чем молодой царь. Позднее визир Гермий просветил Саню по этому поводу. Ведь нынешние цари были потомками генералов Александра Македонского, которые пришли с ним из Македонии и Греции, чтобы завоевать персидское царство. В отличие от персидских правителей, которые расхаживали увешанные золотом и драгоценными камнями, цари селевкидов придерживались обычаев своих македонских предков и не стремились к показной пышности в одежде. «Наши правители не должны быть похожи на разряженных в золото варварских царьков с Востока, они же эллины». Они не должны забывать, откуда пришли их великие предки, чтобы не уподобиться азиатским варварам. Таковы наши традиции, освященные богами, – вещал седоволосый Гермий. Вот Птолемеи из Египта об этом забыли. Их правители объявили себя фараонами и богами. И смотри, к чему это привело. Они совсем забыли, что они потомки эллинов и стали своими повадками напоминать грязных восточных варваров. Тут Гермий, не выдержав, сплюнул себе под ноги. Их некогда великая держава теперь медленно умирает без благословения наших греческих богов. Однако сама церемония коронации и празднества, последовавшие за ней, приятно порадовали своей пышностью и зрелищностью. Уж тут эллины не уступили восточным народам и оторвались сполна. После коронации у Сани состоялся серьезный разговор с селевком. Молодой царь намеревался осыпать его многочисленными дарами, должностями и титулами. Вот тут пришлось немного поспорить. Пост визира Громов отмел сразу. Он прекрасно понимал, что не потянет такую ношу. Ведь визир был практически эквивалентом премьер-министра. В сферу его обязанностей входили сбор налогов, финансовые вопросы, управление провинциями, дипломатия и еще куча разных бюрократических заморочек. К тому же Сане понравился седобородый Гермий, который сейчас занимал эту должность. Этот дородный и очень общительный старикан служил еще отцу селевка и производил впечатление довольно компетентного бюрократа. Поэтому пусть он и дальше будет визиром, а вот все вопросы, связанные с армией и флотом, Громов так и быть возьмет на себя. Правда, на должность царского советника тоже пришлось согласиться. Еще царь подарил своему главному стратегу большой дворец в столице, шикарную загородную виллу на сирийском побережье и громадный земельный участок на севере Ассирии. Узнав о размерах своих новых земельных владений, на которых легко бы поместились несколько небольших греческих полисов, Громов попытался отмазаться от такого подарка. Однако селевк не стал слушать его возражений, сказав, что эти земли не имеют особого сельскохозяйственного интереса и из-за этого практически не заселены. Зато там неплохие пастбища, на которых пасется множество антилоп и туров. А где есть копытные, то там есть и крупные хищники. «В общем, охота там просто сказочная», – мечтательно произнес молодой царь, закрывая тему. В конце беседы Саня, немного смутившись, попросил у Селевка разрешения на ухаживание за его сестрой. «Ты о Ладике говоришь. Будь осторожен с ней. Многие мужчины попались в ее сети. Не позволь ей разбить себе сердце», – хохотнул молодой царь, хлопнув парня по плечу. «Нет, я говорю о другой твоей сестре, о прекрасной Клеопатре», – тихо возразил Громов. «Я обещаю, что все будет в рамках приличия. Это никоим образом не бросит тень на царскую семью». «Конечно же, ты можешь ухаживать за Клеопатрой. Значит, наша скромница поразила тебя в самое сердце. А захочешь, и она станет твоей женой. Я, как царь, мог бы ей приказать», — со смехом произнес Селевк. «А о чести нашей семьи не беспокойся. Для меня будет большой удачей, если ты станешь ее частью. Ведь тогда ты не сможешь уехать в эту свою Массилию. Благодарю тебя за разрешение. Но со своими сердечными делами позволь мне разобраться самому. Я хочу, чтобы девушка вышла за меня по любви, а не по твоему приказу», — поблагодарил царя Саня. «А в Массилию я все равно не уеду, ведь моя родина находится гораздо дальше». Затем заинтригованному Селевку была вкратце изложена легенда о заокеанской далекой стране и неудачной морской экспедиции. Царь, слушая рассказ Громова, только удивленно качал головой. Потом он принялся с азартом расспрашивать Саню о дальних странах. Его глаза азартно горели, когда он слушал про Индию, Китай, Японию и Австралию. Рассказ об Антарктиде вообще поверг молодого правителя в шок. Он так и не смог до конца поверить, что целый континент может быть покрыт многометровым слоем льда. «Значит, правы те ученые, которые утверждают, что Земля имеет форму шара», – задумчиво произнес царь. «Как жаль, что я не смогу увидеть все эти дальние страны и континенты. Было бы прекрасно познать все чудеса мира, но теперь это невозможно. Венец правителя снимают только вместе с головой. Как много мне еще предстоит сделать, и тут я надеюсь на твою поддержку и помощь. Я прошу тебя принять мои дары и остаться рядом со мной. Мне нужен верный соратник и друг». «Но ведь у тебя же есть Аристолох. Он верен тебе, и если потребуется, пожертвует ради тебя всем, даже своей жизнью», — возразил Селевку Саня. «Да, старина Аристолох. Его я знаю с самого детства. Он смелый и преданный друг, но не полководец. А мне до зарезу нужен хороший генерал, который поведет мою армию в бой и одержит победу. Видишь, я с тобой честен до конца», — воскликнул молодой правитель, взмахнув рукой. «Ты меня явно переоцениваешь», — усмехнулся Громов, посмотрев на своего собеседника. «Может быть и так, но моя интуиция говорит о другом. Ведь ты не проиграл ни одного сражения. Кстати, в одном из них я участвовал лично и смог убедиться, на что ты способен как полководец. Поэтому не сопротивляйся, принимай мои подарки и неси дальше свою тяжелую службу. Это мой приказ, господин главный стратег», — ухмыльнулся в ответ Селевк. «Как скажешь, командир», — вспомнил Саня любимую присказку Деметрия. После вступления Селевка в столицу и последовавших затем праздничных гуляний на Саню навалилась повседневная суета. Главный царский стратег, конечно, звучит круто, но эта должность налагает на ее носителя целый ворох обязанностей. Тем более в том бардаке, что царил в стране после победы Селевка в гражданской войне. Конечно, Громов уже имел небольшой опыт в решении подобных задач, но тут масштабы проблем были гораздо больше. С организацией армии надо было что-то делать. Там царил полный хаос. Царская армия не имела четкой и отлаженной структуры. Были, конечно, постоянные воинские контингенты вроде серебряных щитов и фалангитов, но и их численность была непостоянной и не совсем понятной. Остальные виды войск были представлены в основном наемниками и имели весьма пестрый национальный состав. Селевкидская армия вроде бы и была постоянной и профессиональной, но большое разнообразие видов войск и неоднородный этнический состав делали ее неповоротливой и малопригодной для серьезных боевых действий. Самой боеспособной частью армии считалась фаланга, но Саня уже видел, как она неповоротлива в бою и уязвима с флангов. Деметрий, получивший чин стратега и ставший теперь заместителем Громова, подтвердил мысли Сани о том, что фаланга морально устарела. «Я видел, как римляне разбили македонскую фалангу без особых усилий. Их легионы быстро маневрируют на поле боя, чего не скажешь о фаланге. Она неповоротлива, как еж, застрявший в грязи», – рассказывал Деметрий. Короче, судьба фаланги была решена. Этот род войск был объявлен устаревшим и совершенно ненужным в армии селевкидов. Вместо него Саня планировал набрать еще несколько полков арбалетчиков. Фалангитов, привыкших к дисциплине и строю, довольно легко и быстро можно было научить стрелять из арбалетов. К тому же воины новых полков должны были получать неплохую плату за свою службу. Правда, Громов решил ввести для воинов царской армии еще и 15-летний срок службы, чтобы эта армия стала действительно профессиональной и постоянной. Воин теперь заключал контракт с царем сроком на 15 лет. В течение всего срока службы он не имел права уходить из армии. Зато всем солдатам, служащим в армии, предоставлялись различные льготы, типа оплачиваемого отпуска, экипировки за счет царя, пенсии и освобождения от налогов после увольнения из армии. Кроме того, в зависимости от должности и срока выслуги, воинам должна была начисляться разная плата за службу. Если солдат во время службы получал увечья и не мог больше продолжать службу, то ему была обещана пенсия по инвалидности. Поэтому, когда было объявлено формирование новых полков, сразу появилось много желающих вступить в их ряды. Тут предпочтение отдавалось бывшим царским фалангитам и профессиональным воинам из эллинов. Традиционно считалось, что потомки греко-македонских завоевателей более благонадежны и дисциплинированы, чем представители восточных народов. Эти новые отряды Саня назвал линейными полками, решил создавать их по типу римских легионов, чтобы они могли выполнять различные боевые задачи и действовать как в составе армии, так и в отрыве от нее. За основу была взята структура стрелкового полка, который участвовал в битве при Раме и показал там отличные результаты. Больше половины убитых врагов в том сражении пришлось на долю арбалетчиков. Итак, линейный полк царской армии теперь включал 1000 копейщиков, 3000 арбалетчиков, 500 катафрактов и 500 конных лучников. При этом вся пехота и конные лучники были облачены в кольчуги, а катафракты – в прочную пластинчатую броню. Сержанты и офицеры щеголяли в железных кирасах с короткими кольчужными рукавами и юбкой. Все воины должны быть одеты в стандартную зеленую одежду. Их щиты тоже должны были иметь зеленое поле. На одежде и щитах бойцы должны были носить белые, а на шлемах зеленые шевроны, обозначавшие их звание. Чтобы войска выглядели как серьезная армия, а не стадо пестрых обезьян. Командный состав для вновь формируемых подразделений был набран из уже существующего стрелкового полка ветеранов битвы при Раме. Каждый новый полк имел в своем составе еще и одну инженерную роту, оснащенную различными инструментами для ремонта снаряжения и проведения полевых и осадных работ. Кроме того, линейный полк имел свою артиллерию. Каждой роте была придана одна карабаллиста. Эта незамысловатая артиллерийская установка представляла собой небольшую баллисту, установленную на подвижной турели на четырехколесную повозку, которую тащили две лошади. Эта конструкция была чем-то похожа на знаменитую тачанку времен Гражданской войны в России. Только вместо пулемета на повозке стояла баллиста. Данная машина могла метнуть короткое металлическое копье на 500 шагов. Экипаж карабаллисты составляли два человека – стрелок и возница. Саня вспомнил, что именно такие аппараты и поступят на вооружение римской армии лет так через 200 или 300. Сейчас, правда, о таком вооружении никто и понятия не имел, хотя различные метательные машины применялись, но никто еще не догадался размещать их на повозках. Но Никомед, который был назначен замом Сани по инженерной части и получил чин стратега-инженера, обещал, что с постройкой таких боевых машин проблем не будет. Хорошо, что с деньгами у царя было все в порядке. Благодаря визиру Гермию Антипатр не смог сильно опустошить царскую казну. Поэтому он вполне мог финансировать все эксперименты Громова. Правда, сначала пришлось сильно поспорить. Селевку было жалко рушить устоявшуюся систему. Фаланга ему нравилась из чисто эстетических соображений. Уж очень красиво она смотрелась в бою, и он хотел ее сохранить. Торг был долгий и горячий. Наконец Александр пригрозил, что сложит с себя обязанности главного стратега и рванет куда-нибудь на Крит или в Карфаген. А вы тут сами как-нибудь выживаете. Этот довод стал решающим, и царь со вздохом согласился на реформу армии, попросив, правда, сохранить его любимые серебряные щиты и агему. Тут Саня, чтобы уж совсем не обижать монарха, пошел на уступки. Короче говоря, гвардия выжила и не попала в жернова военной реформы. Кстати, об агеме стоит сказать подробнее. Если серебряные щиты были пешей гвардией, то агема была ее конной частью. Эта отборная тысяча кавалеристов обычно охраняла царя во время сражения. Правда, сейчас у Селевка не было такого отряда. Вся старая агема погибла в море вместе с его отцом. Поэтому приходилось создавать с нуля это подразделение. Заниматься этим Сане было не досуг, и он сказал царю, чтобы тот сам выбрал человека, который будет формировать агему. Селевка благодарно кивнул и заявил, что его друг Аристолох как раз подходит на должность командира гвардии. Громов не стал возражать, и они расстались довольны друг другом. Кроме полевой армии, Громов решил создать аналог войск специального назначения, которые будут заниматься разведкой и диверсиями. Димитрий, кстати, подтвердил его подозрение в том, что в этом мире таких подразделений не было ни у одного из известных государств. Поэтому, немного поразмыслив, Саня вызвал к себе Амана и назначил его командиром нового отряда. Бойцов этого подразделения было решено называть «тени», и они должны были заниматься разведкой и диверсиями во вражеском тылу. «А почему именно меня ты решил назначить командиром теней?» – усмехнувшись, спросил бывший вожак разбойников. «Я думал, что ты сам знаешь ответ на свой вопрос», – ухмыльнулся в ответ Саня. «Да знаю я. Эх, а я-то думал, что моя разбойничья карьера осталась в прошлом. Я ведь теперь насквозь законопослушный гражданин на службе у царя. Пропали мои мечты о спокойной и тихой службе. Вот ж не думал, что самому царю понадобятся мои навыки», – с наигранной грустью произнес Аман, из последних сил сдерживающий рвущееся наружу веселье. «Если раньше ты делал это на свой страх и риск, то сейчас ты будешь делать то же самое по моему приказу. Сечешь разницу? У царя много врагов, и твоя новая служба будет не менее почетна, чем служба в царской гвардии. К тому же это нужно не только царю, но и мне. Если ты откажешься, то я тебя пойму, но без твоей помощи мне будет трудновато», — серьезно произнес Громов, внимательно посмотрев на собеседника. «Ну, если ты сам меня об этом просишь, то как я могу отказаться? К тому же мне самому не очень-то нравится стоять в строю. Придется, похоже, вспомнить свое бурное прошлое. Что я должен делать?» – кивнул в ответ Аман. «Для начала набери 30 человек и начинай тренировать их. Вашей задачей будет глубинная разведка в отрыве от основных сил нашей армии, диверсии в укрепленных лагерях и городах противника, ликвидация вражеских полководцев. Тени будут действовать налегке, поэтому никакого тяжелого оружия и снаряжения. Вы – нерегулярная армия. Вы должны будете наносить неожиданные удары и быстро уходить от погони. В общем, научи своих бойцов выживать в таких условиях». «Ведь в этом ты просто мастер», – ответил Саня, хлопнув по плечу шефа новообразованной разведслужбы.